Глава 23. Лика. Борисов снова ведет на приличной скорости, но меня это уже не беспокоит. Я наслаждаюсь видами, с любопытством всматриваюсь в загородный пейзаж. Интересно, как бы мама отреагировала на все это? На Борисова? На Евгения, который так и не вышел со мной на связь? Евгений. В груди легкий холодок, словно сквозняком продуло. А тебе... «Евгений, тебе...» Неуверенно начинаю разговор и понимаю, что Максим сейчас ответит. «Нет, он занят». Четко отвечает тот, делая музыку погромче. «Мне показалось, или это он специально сейчас сделал?» Хмурюсь. Борисов тоже о чем-то призадумался. Интуитивно понимаю, лучше не донимать расспросами. «Ладно, окей. Как только купим телефон, сразу же наберу брата». «Ну что за дела такие у него там важные?» «Вон, Максим Александрович, глава холдинга, а все бросил и везет меня на экскурсию по городу. Беспокоится, переживает. А родной брат оставил на произвол судьбы. Ему плевать на меня? Зачем тогда приглашал?» Уговариваю себя не нагнетать обстановку. Еще плюсы. «Если бы меня встретил Евгений, смогла бы я вот так... ехать в одной машине с мужчиной, от которого дух захватывает больше, чем от скорости. И случился бы у нас тот самый поцелуй, о котором мы оба молчим, но постоянно спрашиваем друг друга глазами. Может, и к лучшему, что у Жени с его женой дела по бизнесу? За размышлениями не замечаю, как мы уже в городе едем по набережной Москвы-реки». «Это Воробьёвы горы», — указывает рукой Максим. «Там канатная дорога». «Круто. А Кремль где?» «Скоро будет», — улыбается он. «Я как ребенок, который со школьной скамьи впитывал в себя. Москва — столица нашей родины. Кремль — историческое достояние страны». Максим останавливается на парковке у гостиного двора, обходит машину и помогает выйти. «Дальше лучше пешком». Его взгляд указывает на мои туфли. «Готова?» «Конечно». Киваю, по-деловому перекидывая волосы на другое плечо. Максим берет меня за руку и ведет за собой. С самого первого нашего знакомства он делал так. Я смущаюсь, но мне нравится эта его манера. Наверное, ее можно сравнить с ответственностью и защитой. Моя девушка — никому не трогать. А я его девушка? После того самого поцелуя, могу ли я ею считаться? Мы идем по брусчатке, каблуки косятся от камней. Я часто спотыкаюсь, стараясь не отставать. Максим, оказывается, хорошо знает здания и все исторические дома. Год постройки, архитектор, кто жил и для чего возводили. Откуда ты все это знаешь? Я архитектор по образованию. Я обожаю старинные дома. Он это так вдохновленно говорит, что и я тоже хочу обожать эти здания и понимать в них все то, что он понимает. А вот и Кремль. Спустя час прогулки я вижу его. Замираю. Солнце палит. Прикрываю лицо ладонью. Кругом куча народу, туристов, но Кремль есть Кремль, как на картинке, только еще лучше, величественный. «Это здесь проходит парад?» Восхищенно спрашивая, оглядывая все вокруг. «Да. А там Александровский сад. Но если пройдем через площадь, зайдем в ЦУМ». Борисов искоса смотрит на меня лукаво. Еще полчаса назад я поняла, что мои туфли для прогулок не годятся. Ноги вспотели и больно трут пятку и мизинце. Я стала прихрамывать. И тормозить, делая вид, что все внимательно рассматриваю. Хотя сжимаюсь от боли. Киваю в сторону площади. «А Ленин там?» Борисов расплывается в широкой улыбке. Мои вопросы его очень забавляют. «Наверное. Мавзолей точно там. Но зачем тебе этот пожилой человек? Лучше зайдем вон туда». Он снова указывает на ЦУМ. «Я же обещал тебе подарок. Помнишь?» Сверлит меня взглядом. Киваю. «Помню. Мне нужен телефон. Заходим в первый же магазин электронной техники. Продавцы оценивающе оглядывают нас. Следующую секунду скалится только на Борисова, понимая, кто перед ним и у кого казна. Я же иду приложением. К богатому и красивому мужчине. Отлично. Лик, ты очередная доярка из Хацапетовки для них». После лучезарного приветствия к Максиму Александровичу он сделал такое лицо, что только так могу его назвать. Консультанты замерли в ожидании. «Нужен айфон самой последней модели». Бегло проговаривает он, не вкладывая в слова абсолютно никаких эмоций. Типа из разряда «стакан воды и бесплатно». Через секунду парень протягивает модель. «Это не мне, а девушке». Спокойно разворачивает лицо Борисов, кивает в мою сторону. Парень делает шаг ко мне, протягивает телефон. «Подходит?» Напряженно спрашивает Борисов за его спиной. Мои руки слегка подрагивают. Как-то сложно еще принимать такие подарки. На последний телефон мы с мамой полгода копили. «Да», — быстро соглашаюсь я. Неловкая пауза в моей голове, пока Борисов ждет чек и сим-карту. Это какое-то клише, типичное клише, где взрослый мужчина покупает айфон девушке, но все же приятно иметь крутой и навороченный подарок. Сладко закусываю губу, разрешаю себе радоваться. Все прилично и допустимо. В крайнем случае попрошу у Евгения помощи и подарю Борисову что-то крутое в знак благодарности. Мы выходим из магазина с небольшим пакетом. «А теперь зайдем вон туда», — кивает он в сторону спортивного магазина. «Зачем?» Напряженно моргаю. «Он хочет со мной спортом заняться? Бегом?» «Только не бег. Я физкультуру терпеть не могу. У меня ноги слабые, в боку колет и одышка. Все врождённое». «Вероника, это похвально, что ты хочешь казаться выше и уже почти доходишь мне до плеча». Смеется он. Рукой проводит линию от макушки моей головы к своему плечу. «Но я планирую показать тебе сегодня весь город. А твои ноги мне ужасно жалко». Напряженно хмурится. Убеждает взглядом. Переводит взгляд на туфли, на магазин и в сторону. Зависает, словно что-то увидел. «Хотя...» Быстро кивает в сторону кафе. «Подожди меня тут. Я сделаю пару звонков и вернусь». Я смотрю в ту сторону, где был только что его взгляд. Но ничего подозрительного не нахожу. «Хорошо. Беспрекословно соглашаюсь». «Заказывай, что хочешь. Я скоро буду». Его губы касаются моей щеки, а рука на автомате передает пакет с телефоном. «Не волнуйся, малыш. Жди». Шепчет рядом с ухом. Все это так быстро, мгновенно и естественно происходит. Меня резко перехватывает дыхание. «Малыш. Скоро буду». И легкий такой, родной. Почти невесомый поцелуй в щеку.